Певцы. В период растерянности в Ибанске появилось великое множество певцов, которые сами сочиняли песни и музыку к ним, и сами их исполняли. Выступали они обычно в частных квартирах за выпивку и закуску. Да и то лишь постольку, поскольку выпивка и закуска была необходимыми элементами исполнения и восприятия исполняемого. Среди певцов заметно выделялся яркой социальной ориентацией певец. Певец с большой буквы. Певцом он стал совершенно случайно. Попал он как-то на такую вечеринку, попросил гитару и вдруг спел: «Объявляем вам, козявки человеки, установлено отныне и навеки, вплоть до старости и с самого измальства, все за вас решать намерено начальство. Ему лучше знать, что кушать вам и пить, и в каких штанах по улицам ходить, и какие книжки следует читать, и про что стихи и оперу писать. Для здоровья лопать будете кефир, а для духа слушать вечером эфир. Как на север улетел аэроплан, по железу перевыполнили план. Для активности почти что через день, не читая в урну, пхнете бюллетень. Чтобы было за границей окей, вам покажут, что такое их хоккей. Но за счастье приходится платить, не советуем про это позабыть. Как платить? Наивнейший вопрос. Дело наше, и не суй в него свой нос». Такие песенки начальству не очень-то нравились, но время было такое, что на них смотрели сквозь пальцы. Дети начальства гоняли эти песенки дома и на даче во всю магнитофонную мощь. Сами начальники слушали их в одиночестве, говоря про себя: «Отдает сервец, а ведь правду чешет. Только чего этим добьешься? Все равно ничего не сделаешь. Мне эти законы наши положено знать по чину. Чем больше руками машешь, тем глубже тонешь в трясину». И велит начальник своей супруге подать бутылку коньяка, и пьет ее в одиночку, запершись в кабинете.